Глава 90. Версии дельфины. Если бы не я, этот дом лежал бы в руинах. Надеюсь, у меня впереди еще много лет жизни, потому что никто не может держать все под контролем, как я. Сегодня просто решающий день. И все должно происходить с точностью до секунды. Свадьба и крещение одновременно, в один и тот же день, под взглядами всего высшего света. Мы с Маргарет продумали каждую мелочь. Мой сын снова женится. И снова на Джемме. Ты ее за дверь, она в окно. По крайней мере, она значительно поработала над своей внешностью. Не над манерами, но с закрытым ртом производит хорошее впечатление. Ее родителей я бы назвала фольклористами. Это если мягко говоря, но Джемма с ними неразлучна. Берешь либо всех, либо никого. Интересно, как это дикари вроде них сумели завести дружбу с шейхом Аль-Таньяном? Я оставила им все покои в западном крыле на втором этаже, откуда открывается вид на все поместье. Надеюсь, ему хватит, учитывая, что он прибыл со свитой в 56 человек. Сегодня в Денби 300 гостей. Маргарет, у нас все под контролем. Да, леди Дельфина, с готовностью отвечает она. Сотрудники службы безопасности прибыли? Стоят у ворот у входа, в парке и в часовне. Повара работают, заканчивают десерты. А дефибриллятор для лорда Невилла есть? Все готово на случай сердечного приступа. У него уже два шунтирования, лучше за ним понаблюдать. Еще не хватало, чтобы в доме умер кто-то из королевской семьи. А Абрамит для Харинга, этот перевозбужденный юнец, всех гостей смутит своими непристойностями. Я уже выгоняла его и леди Локсли из зимнего сада. Два раза. Займи чем-нибудь Локсли и держи ее на расстоянии от этого сексуального маньяка. Иди проверь Джемму. А я пойду посмотрю, как там малыш Фредерик Брэндон Эшфорд Филипп. Чтобы гости увидели, что более красивого внука нет ни у кого. Он так похож на моего Эшфорда, когда он был маленьким, с этими розовыми щечками и большими глазами. И вовсе не правда, что он похож на Джемму. Никогда не видела ребенка прекраснее, леди Дельфина. Ты надела на него семейную крестильную рубашечку, так? Ту, что из фландерского кружева с вышитым гербом Берлингемов, угрожающе спрашиваю я. Да, леди Дельфина. Отлично, можешь идти, отпускаю ее я. Церемония проходит великолепно. Джемма сумела пройти по проходу семейной часовни и не уронить с головы тиару. Уже успех. Затем настал черед крещения малыша. И Фредерик Брэндон Эшфорд Филипп не издал ни единого звука, когда священник полил ему на лоб святой воды. Какая сдержанность! Уже видно у рожденного герцога. «Вы двое меня когда-нибудь убьете», — говорю я Джемме и Эшфорду. «Таков был план», — отвечает мне сын. «Не смешно», — возражаю я, выпивая еще бокал шампанского. «С таким стрессом и напряжением, как у меня, я заслужила весь алкоголь, что есть на этом столе». «Не будем ее недооценивать, Эшфорд. Пока что нам этого не удалось». «Джемма», — говорю я, забирая у нее бокал с вином, — «ты еще кормишь грудью, тебе нельзя пить». «А тебе, мама, со всеми успокоительными, которые ты пьешь? Я их принимаю уже столько лет, что даже водородная бомба никакого эффекта не произведет. «А еще кусочек того волшебного торта, Карли, остался?» — спрашиваю я. «Пожалуйста, дельфина, угощайся», — предлагает мне Карли, протягивая блюдо с целым пирогом. «У моей новой родственницы есть единственное достоинство. Она готовит просто райский пирог. С каждым кусочком я чувствую себя все легче и легче. Действительно, правда, что есть пища, которая питает дух». «А, дельфина, это уже третий кусок. Мы же не хотим, чтобы все закончилось, как на том пресловутом ужине у нас дома», — говорит мне Джем. «Извини, это как?» — Эшфорд смущенно кашляет. «Мик Джаггер, Париж, Роллинг Стоунс». «Какие времена!» «Ах, Париж! Если я правильно помню, в те выходные там был еще и Лед Зеппелин. Роберт Плант был красив, как полубог. Не помню, я его встретила до или после той ночи с Луридом. Или с Родом Стюартом. Ванс, у тебя пластинка с собой? Может, поставить его песню «Do you think I'm sexy»?» Джемма тянется ко мне через стол. «Заберите у нее торт». Музыка внезапно обрывается, и я недовольно встаю. «Так, мы же только вчера проверяли все оборудование. Это же не короткое замыкание, так, Маргарет?» Она смотрит на меня с ужасом. «Леди Дельфина!» «Боже, храни королеву! Боже, храни королеву! Боже, храни королеву!» — восклицают гости. «Садитесь», — показываю я рукой. «Можем починить оборудование или нет? Свидетелям скоро выступать с речью». Позади раздается голос. «Если не ошибаюсь, обычно это я даю разрешение садиться. Но меня это не удивляет. Как я слышала, образ жизни семьи Паркер в последнее время несколько изменился. Хотя, чтобы настолько, я и не представляла». Я поворачиваюсь и вижу ее, одетую в костюм, который ни с чем не спутаешь, из юбки и жакета пастельных тонов и шляпкой в тон, с белыми перчатками и сумочкой на руке. Пока вся комната отвешивает поклоны, мне удается лишь произнести «Маргарет, Солли!»